модерн, наисовременность. Цвета не любые, но гамма шире, чем в классике. Белый, светлый и темно-серый, бежевый, светлый и темно-коричневый, бледно-розовый, бордовый, серебряный, голубой. Белый цвет укрепляет личность человека и пробуждает в нем творческие силы. Запомните, что в сочетании с каким-либо другим цветом он усиливает его благотворные эффекты. Серый цвет нейтрален. По своей природе он успокаивает и раскрывает воображение так же, как это делает серебряный цвет. Но не советуем вам использовать в офисе серый цвет темного оттенка. Бледно-розовый оказывает успокаивающее влияние на человека. Он приятен для глаз и повышает общий тонус организма. Бежевый цвет дает уверенность в себе и энергичность. Бордовый цвет можно использовать в сочетании с другими цветами и оттенками или в чистом виде. Он активизирует жизненные силы и очищает общую энергетику организма. Лучше использовать бордовый цвет приглушенного оттенка, неяркого тона. Голубой цвет успокаивает, но в то же время пробуждает вдохновение, почти всегда необходимое деловому человеку. В модерне полы могут быть из дерева, пластика, линолеума, коврового покрытия и керамической плитки. Ощущение ровности и простора скорее даст пластик. Дерево придаст уют современной обстановке, а ворс – деловитость. Линолеум под камень обязательно потребует светлой мебели, а фигурная или прямоугольная плитка придаст изысканность и оригинальность.